Я невольно попятилась. Повторять подвиг зверя мне совершенно не хотелось. Помнится, однажды я уже упала с обрыва, когда убегала от енора. Тогда мне повезло ничего себе не сломать. Но я сомневалась, что во второй раз боги ко мне будут так же благосклонны. Откуда-то снизу послышалось звериное фырканье, видимо, должное меня приободрить. Теперь я явственно различала и журчание воды. Наверное, мы вышли к какому-нибудь ручью. Рискнуть? «Кажется, я начинаю ненавидеть свободу», — тоскливо протянула я, силясь хоть что-нибудь разобрать на дне обрыва. Подумала немного и совсем тихо добавила, безмолвно остыдясь этой просьбы. «Себастьян, пожалуйста, приди и спаси меня!» Естественно, никто на мой отчаянный призыв не откликнулся. Хотя, наверное, если бы я сейчас услышала рядом до боли знакомый голос с привычными насмешливыми интонациями, то бросилась бы его обладателю на шею с горячими поцелуями и поклялась бы никогда в жизни не покидать Арилью. Нужен мне был этот побег. Теперь рискуй жизнью, не пойми из-за чего. Внезапно мой обостренный страхом слух уловил какой-то шум за спиной, словно кто-то пробирался по лесу, стараясь при этом двигаться как можно тише. «Артайна, помоги мне!» – выдохнула я, после чего предусмотрительно села на пятую точку и со все возрастающей скоростью заскользила вниз по глиняному склону. Впрочем, мой головокружительный спуск не продлился долго. Достаточно быстро я практическим, так сказать, путем доказала наличие здесь ручья, о существовании которого догадывалась еще наверху. Мне не удалось вовремя затормозить, поэтому совершенно неожиданно для себя я вдруг очутилась в весьма прохладной воде. «Все демоны Альтиса!» – приглушенно выругалась я, отфыркиваясь. Попыталась было подняться, но не удержалась на округлой покрытой тиной гальке и опять села, подняв вокруг себя водопад брызг. «Какая ты шумная!» – тотчас же раздался из тьмы укоризненный шепот. Я с трудом узнала Ларишью. Видимо, знахарка не стала ради такой малости перекидываться обратно в человеческий облик, поэтому говорила с огромным трудом. «Там наверху кто-то есть!» – поспешила я поделиться своим неприятным открытием, предприняв еще одну попытку встать. На сей раз это у меня получилось, и я обхватила себя руками, пытаясь хоть немного согреться. Словно издеваясь, поднялся небольшой ветерок, и мокрая рубашка прилипла к телу, высасывая последние капли тепла. «Я знаю!» – перекидыш устало вздохнул. «Пойдем вниз по течению. Вода смоет запах, иначе смерть!» Я понимала, что сейчас не время для расспросов и препирательств, поэтому молча подчинилась. Встала и, тяжело загребая сапогами воду, которая давно попала внутрь через верх голенищ, побрела в указанном направлении, то и дело оскальзываясь на камнях. Достаточно скоро от холода я перестала чувствовать пальцы на ногах. Меня так сильно трясло, что я выбивала звонкую дробь зубами. Но не только купание в ледяной воде стало причиной моей дрожи. Я чувствовала, как нас по пятам преследует что-то жуткое, алчущее нашей гибели. Да, права Ларашья, надо убегать. На ее месте, пожалуй, я бы забыла про благородство и бросила балласт в моем лице. У меня было такое чувство, что сама странница в белом вышла этой ночью на охоту за нами. «Правее!» Вдруг клацнули над моим ухом. «Быстро!» Мои ноги выполнили приказ прежде, чем я успела обдумать его. Я безропотно шагнула и вдруг провалилась с головой в воду. Беспорядочно забила руками, пытаясь остаться на поверхности и сделать хотя бы вдох. Как-то сразу вспомнилось, что я не умею плавать. Тяжелые сапоги камнем потянули на дно. Благо еще, что я не закричала, просто побоялась наглотаться воды. Но почти сразу я ощутила под своими руками шкуру перекидыша. Вцепилась в длинную шерсть мертвой хваткой, понимая, что Ларашья помогает мне. В очередном проблеске молнии я разглядела, что наше путешествие по руслу ручья закончилось в озере, и сейчас мы все дальше и дальше удалялись от берега. Теперь к всполохам быстро приближающейся грозы прибавилось недовольное ворчание грома, и внезапно хлынул ливень. Наверное, не будь рядом Ларашье, я бы давно утонула. Вода была повсюду, она била по глазам, заливалась в нос, не давая мне дышать, хотя я старалась держать голову как можно выше. Впрочем, любой кошмар имеет обыкновение заканчиваться. Неожиданно я ощутила под ногами твердую поверхность. По иронии судьбы, это произошло именно в тот момент, когда я окончательно уверилась в том, что найду свою смерть в этом проклятом озере и потеряла надежду спастись. Я сделала несколько шагов, выбираясь из воды, и рухнула на колени. Закашлялась, захлебнувшись избытком воздуха. Рядом тяжело дышал перекидыш. В свете молний, теперь бивших почти без перерыва, я видела, как вздымаются и опадают бока зверя. И мне невольно стало его жалко. Вспомнился возраст знахарки и седина на морде волчицы, в которую она перекинулась. Наверное, ей это бегство далось ничуть не легче, чем мне. «Надо идти!» Звериный рык мешался с человеческими словами, заглушенными раскатами грома, поэтому я с трудом разбирала, что от меня хочет перекидыш. «Я знаю пещеру, где можно укрыться. Пройдешь еще пару миль?» «Постараюсь!» Сипло выдавила я, принялась ожесточенно растирать плечи в смешной попытке согреться. Ларашья еще миг смотрела на меня своим призрачным зеленым взглядом, затем развернулась и неспешно потрусила прочь по жидкой грязи. Поспешила за ней и я. Наверное, на какое-то время я просто отключилась, не выдержав столь непомерных испытаний. Нет, я продолжала идти, ориентируясь даже не при помощи зрения, а каким-то шестым чувством выбирая дорогу. Но великая Артайна милостливо стерла все детали путешествия из моей памяти, кроме одной – ощущение дикого холода, пробирающего до костей. «Пришли!» Наконец, через годы и годы выматывающего пути в никуда рыкнул перекидыш. Я тупо уставилась на зверя, не понимая, что он хочет от меня. «Пришли?» «Куда?» Окончательно очнулась я уже в пещере. Здесь было тепло и сухо, и я рухнула на ворох опавших листьев, не смея поверить, что все позади. С тихим хлопком под свод взмыл крошечный магический огонек, видимо, созданный перекидышем. Зверь деловито потрусил вглубь убежища, откуда вскоре послышался непонятный шум. Я слишком устала, чтобы задавать какие-либо вопросы или бояться, поэтому просто ждала. И спустя несколько минут ко мне вышла Ларашья. К моему удивлению, на ней было грубое шерстяное платье. «Запасы!» – кратко пояснила она в ответ на мой изумленный взгляд. «Как чувствовала, что когда-нибудь пригодятся. Держи!» После чего кинула мне сухие штаны и колючий свитер крупной вязки. Понятное дело, я не стала привередничать, а мгновенно скинула с себя мокрую одежду. Негнущимися пальцами натянула на себя предложенное и замычала от немого удовольствия. Кончики пальцев на руках и ногах запульсировали болью, начав отогреваться. Ларашья тяжело опустилась подле меня, скинула с плеча котомку, которую вынесла из глубин пещеры вместе с одеждой, и зарылась в ее недра. Спустя еще пару мгновений я получила в свое полное распоряжение кусок вяленого мяса и черствый сухарь. Такую же нехитрую снеть знахарка достала и для себя, и с глухим утробным ворчанием принялась жадно есть, то и дело хищно поглядывая по сторонам. Я поспешно отвела взгляд, не желая ее смущать. Впрочем, все равно созданное заклинание почти иссякло, поэтому пещера медленно, но верно погружалась в темноту. «Кто за нами гнался?» – осмелилась я на вопрос, когда Ларашья немного утолила голод. «Не ведаю». Знахарка облизнула пальцы и посмотрела на мою долю припасов, к которой я почти не прикоснулась. От волнения и усталости меня немного мутило, поэтому я не спешила присоединиться к трапезе. «Ешь!» – без слов поняла я намек Ларашьи. «Аппетита нет!» Та не стала отказываться и играть в глупое благородство, уговаривая меня попробовать хоть кусочек. А я слабо усмехнулась, подумав, что перекидыша рядом лучше держать сытого, чем голодного. «Почему ты думаешь, что нас хотели убить?» Продолжила я расспросы, как-то незаметно для себя избавившись от чрезмерной вежливости в общении со знахаркой. Перенесенная опасность помогла мне почувствовать нас на равных. «Потому что мне больше 100 лет, деточка!» Ларашья усмехнулась, и на миг сквозь ее облик опять проступил клыкастый мудрый зверь. «Я пережила уже множество охот, и поверь, у меня были достойные противники. Однако я выжила. Поэтому сейчас со всей уверенностью говорю, мы были в шаге от смерти». «Но за кем охотились-то?» Я растерянно всплеснула руками. «За тобой или за мной? Если верно последнее, то откуда узнали, где я? Ведь только Седрик...» На этой фразе я запнулась. В голову пришло чудовищное подозрение. А вдруг меня выдал именно жених? Вдруг Себастьян прав, и Седрик понял, что не любит меня? Вдруг он решил, что будет легче убить меня, чем расторгнуть помолвку? «Если тебе это поможет, то я скажу, что тот, кто гнался за нами, пах так же, как и ты, только намного сильнее». Ларашья отправила в рот последний кусок черствого хлеба. «Именно этот запах меня и разбудил. Думай, кто использует ту же магию?» «Стефан!» Я беззвучно ахнула от ужаса. «Неужели меня выследил заклятый враг Себастьяна? Ну как? Ведь даже сам глава тайной канцелярии не сумел меня найти. Каким же образом это удалось беглому магу? Он был рядом, когда ты сбежала», — флегматично шепнул внутренний голос. «Что, если он успел накинуть на тебя следящие чары? Или же определил примерное направление твоего заклинания, которым ты воспользовалась? Не забывай, Стефан тоже сумеречный маг. Правда, намного сильнее и опытнее тебя». «Если это тот, о ком я думаю, то он найдет нас». Я с испугом заломила руки. «Нам надо бежать. Сейчас же, немедленно». «Успокойся», — резко осадила меня Ларашья. «Сейчас дождь. Вода с ними смоет наши следы. Никакая магия не поможет найти тебя в такую погоду. И потом ты еле стоишь на ногах. Все равно далеко не уйдешь». «Да, но гроза скоро пройдет», — уныло возразила я, прислушиваясь к буйству стихии. «И тогда, о небо, что же делать?» «Искать защитника», — пробурчала Ларашья, развернулась ко мне и прибольно схватила за плечи. Хорошенько встряхнула, строго глядя в глаза. «Кому ты ходила во сне?» «Что?» – переспросила я, не ожидая подобного поворота. «Но откуда?» «Знаешь, почему нас называют перекидышами, а не оборотнями?» Ларашья покачала головой, оборвав так и незаданный вопрос. «Потому что наш дар – скользить между двумя мирами – миром людей и животных. Мы не меняем внутренней сути, мы лишь изменяем облики. Нам дано видеть очень многое. Намного больше, чем могут представить люди. И я знаю, что этой ночью в моем доме оставалось лишь твое тело. Где гуляла твоя душа? И кого она видела? Ведь когда я разбудила тебя, ты пахла иначе. Намного сильнее, чем обычно». Я смутилась от таких слов. Нет, я понимала, что Ларашья имеет в виду магию. Видимо, она чувствовала именно ее при помощи обоняния. Но прозвучало все таким образом, будто я плохо заботилась о личной гигиене. «Ты сумеешь послать зов тому, с кем встречалась?» — спросила Ларашья. «Не уверена», — я растерянно покачала головой. «Понимаешь, я только учусь пользоваться даром. Иногда у меня все получается идеально, но чаще всего...» И я виновато пожала плечами. «Попробуй», — настойчиво посоветовала Ларашья. «Все равно иного выхода нет». Магический огонек, плавающий над нашими головами, окончательно погас. Я уставилась во мрак, силясь сообразить, как осуществить предложенный план. Раньше я всегда связывалась с Себастьяном при помощи зеркала, но где его найти в этой пещере? «А ты знаешь, Артемия сейчас живет именно у моего знакомого, которого я навещала этой ночью», — вдруг проговорила я, продолжая таращить глаза во тьму и усердно пытаясь представить обстановку спальни Себастьяна. «Правда?» В голосе Ларашьи проскользнули странные нотки. «Интересно». Продолжить она не успела. Что-то изменилось вокруг. Я внезапно ощутила, как мрак стал плотнее, физически осязаемым.